След выстрела — это отпечаток пальца огнестрельного оружия. То, что сейчас мы воспринимаем в борьбе с преступностью как само собой разумеющееся, более полувека тому назад еще только делало свои первые шаги. Поэтому довольно необычным казалось в начале 20-х годов то, что незнакомец из Нью-Йорка излагал сотрудникам всемирно известной американской фирмы оружия «Смит Вессон». «Каждый день мы регистрируем 20-30 убийств. Это в 15-20 раз больше, чем в Англии. Подавляющее число убийств совершается с использованием огнестрельного оружия. После окончания войны в руках преступников скопилось столько оружия, сколько никогда в нашей стране не было. Как правило, при убийствах мы обнаруживаем на месте происшествия пули и гильзы. Нам нужны надежные, точные данные, которые позволили бы определить, из какого вида оружия они выстрелены. Это очень поможет в раскрытии убийств. Я пытаюсь собрать коллекцию всех видов огнестрельного оружия, когда-либо изготавливавшегося в нашей стране и используемого преступниками. Мне нужны точные сведения о конструктивных особенностях, времени изготовления, калибре, числе нарезов, размерах нарезов и полей, а также о виде используемых боеприпасов. Я знаю, что на выстреленных пулях остаются следы нарезов и полей ствола оружия. Можно по пуле определить их направление и угол расположения. Если в моем распоряжении будут все эти сведения, я смогу с уверенностью сказать, какие тип и модель оружия были использованы. Мне нужна ваша помощь. Этим незнакомцем был Чарльз Уайт, известный сегодня как один из пионеров судебной науки об огнестрельном оружии. К середине 1922 года у него было собрано уже столько сведений, что он гордо мог утверждать. Не существует такой модели огнестрельного оружия, которая не имела бы отличий от другой. Я в состоянии сейчас на примерах моделей оружия, изготовленного в Америке, за короткое время определить, выстрелена ли пуля, например, из конкретной модели Кольта, Винчестера или какой-либо другой. Моя система срабатывает и тогда, когда пуля деформирована или разрушена так, что остались лишь ее кусочки. Но когда Уайт считал уже свою цель достигнутой, он, к сожалению, выяснил, что примерно 2/3 изъятого нью-йоркской полиции оружия изготовлено не на американских заводах, а в Германии, Англии, Франции, Австрии, Бельгии и Испании. Но он не сдавался и стал разъезжать по европейским фирмам, чтобы получить нужные сведения. Вскоре уже он мог сказать, из какой страны происходило оружие, пули которого он исследовал. Но одновременно Уайт понял, что прошел только половину пути для достижения своей цели. Ведь есть сотни, тысячи штук одной и той же модели. Так что недостаточно определить только модель. Нужно найти значительно больше индивидуальных признаков, отражающихся на пуле и позволяющих уверенно выйти на определенный экземпляр оружия, то есть признаков, равнозначных индивидуальных пальцевым отпечаткам человека. Уайт часто наблюдал процесс изготовления огнестрельного оружия, прежде всего операции, когда на станках в очень твердой стали сверлилось внутреннее отверстие ствола и наносились нарезы. Если резцы рассмотреть под микроскопом, то видно, что их режущая поверхность не абсолютно ровная, а с множеством зазубрин, число, характер и расположение которых имеют множество неповторимых вариантов. Он знал высказывание одного австрийского специалиста по изготовлению оружия. «Мы используем самые лучшие, тончайшие инструменты. Несмотря на это, невозможно изготовить один экземпляр оружия точно таким же, как другой». Всегда будут какие-то мельчайшие особенности. Посмотрите под микроскопом лезвие бритвы. Вы увидите, что его режущая часть не гладкая, а состоит из впадин и выступов, расположение которых на каждом лезвии свое. Также и у наших режущих инструментов, причем на их различие влияет как время использования в работе, так и постоянная заточка. В результате нарезы в разных экземплярах оружия никогда не бывают одинаковыми. Практически это не имеет значения, но может все-таки представлять определенный интерес. И действительно, этот факт стал крайне интересен для Уайта. Если в процессе изготовления ствола оружия в нем всегда возникают мельчайшие особенности, специфические для каждого экземпляра, то они должны отражаться и на пулях. Но для установления этих особенностей нужен микроскоп, причем самый хороший микроскоп на свете. К счастью, к тому времени соотечественник Вайта, Гравел, давно уже занимающийся микрофотографией, в 1925 году изобрел сравнительный микроскоп, прибор, позволявший при сильном увеличении изучать поверхности различных объектов в одном поле зрения и тем самым легко их сравнивать. Благодаря этому изобретению молодая наука судебная баллистика получила надежное средство проведения сравнительных исследований. Развивать подобные исследования и довести их до совершенства стало задачей третьего американца – Галвина Годдарда. Уже через несколько недель после начала работы в бюро Вайта он научился мастерски обращаться со сравнительным микроскопом. Вскоре он уже мог заявить: «Я в состоянии различить, в каком из 10 пистолетов одной модели, изготовленных на одних и тех же станках, находилась исследуемая пуля перед выстрелом». Вскоре стали раскрывать все больше убийств на основании исследований, проведенных Годдардом. Поэтому неудивительно, что этого первоклассного эксперта в области судебной баллистики привлекли к расследованию бойни в день Святого Валентина. Орудия преступления найдены не были, поэтому задачей Говарда прежде всего было исследование оружия, принадлежащего чикагской полиции, с тем, чтобы решить, не использовалось ли оно при совершении расследуемого преступления. Результаты его экспертизы гласили: «Во исполнение поручения коронера я исследовал многие автоматы, принадлежащие полиции города Чикаго. Я произвел отстрел патронов того же калибра, типа, места и времени изготовления, что и использованные при убийствах из каждого экземпляра этих автоматов. Недеформированные пули были извлечены из пулеприемника с хлопковым отходом. Каждая пуля и гильза были маркированы в соответствии с номером автомата, из которого они были выстрелены. Все эти пули и гильзы были сравнены с пулями и гильзами, найденными на месте происшествия. Ни в одном случае мне не удалось установить признаков, идентичность которых могла бы свидетельствовать о том, что данное оружие применялось при расследуемом преступлении». Таким образом, благодаря проведенной Годдардом огромной по объему работе, подозрения в том, что к убийству причастна полиция, были в значительной степени рассеяны. Однако преступление оставалось нераскрытым. Прошло 10 месяцев. 14 декабря 1929 года полицейский патруль задержал автомашину, водитель которой пытался скрыться с места аварии. «Покажите ваши документы, мистер», — потребовал полицейский Чарльз Келли. И вспрыгнул на подножку автомашины. «Вот они, держи!» — с издевкой воскликнул водитель и трижды выстрелил. Затем он умчался. Тяжело раненый полицейский умер в госпитале. Вскоре удалось найти разбитую машину скрывшегося преступника. Он наехал на фонарный столб, бросил ее и сбежал. В машине были документы на имя Фреда Даны, проживающего в одном из окраинных районов города. Немедленно произвели обыск в его доме и нашли украденные ценные бумаги на $319 850 и целый арсенал оружия, в том числе два автомата. Найденные автоматы были немедленно доставлены Годдарду. Произвели экспериментальные выстрелы. Годдард засел за сравнительный микроскоп. Затем последовало заключение. Данное оружие является тем, из которого стреляли во время совершения убийства в день Святого Валентина. Несколько дней спустя удалось задержать сбежавшего Фреда Дана, в действительности оказавшегося Фредом Бурке, одним из гангстеров Аль Капоне. Однако, как всегда, связь с этим матерым мафиози доказать не удалось. Бурке был приговорен к пожизненному тюремному заключению и умер за решеткой. Заподозренные в соучастии в данном преступлении Готс и Магирн, вину которых, однако, доказать не удалось, вскоре были найдены застреленными. Не вызывало сомнений, что это была месть Морона за бойню в день Святого Валентина. Успешная работа Годдарда способствовала тому, что вскоре была создана университетская лаборатория, получившая название «Научно-исследовательская криминалистическая лаборатория». Отныне размах преступности должны были сдерживать научные достижения и получаемые полицейскими знания в области судебной баллистики и других разделов криминалистики.